Глава 11. Экспертиза и яд. Часть 1. Заключение эксперта номер 135/7, 27 апреля 2023 года. Мне, Василию Николаевичу Трунько, поручено провести экспертизу по уголовному делу номер 1001-01. В соответствии со статьей 199 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, далее УПК России, руководителем экспертно-криминалистической лаборатории города Кемь мне разъяснены права и обязанности эксперта, предусмотренные статьей 57 УПК России. 27 апреля 2023 года предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения в соответствии со статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации. На основании постановления Кемского межрайонного следственного отдела от 26 апреля 2023 года, вынесенного капитаном юстиции А.Ф. Гиборевым, старшим экспертом В.Н. Трунько проведена криминалистическая экспертиза. Время проведения экспертизы с 10 часов 5 минут по 15 часов 22 минуты 27 апреля 2023 года. Первое. Описание поступивших на исследование объектов. На исследование поступили 11 основных объектов, находящихся в упаковочном материале с пузырьками. Каждый объект представляет собой сферическую бусину диаметром 1,2 см. Бусины черные, поверхность пористая. Объекты содержат русскоязычные литеры. По одной на объект. Х, Р, М, М, Ф, А, Е, А, Ш, О, Ш. Дополнительно на исследование поступили 11 ватных палочек, находящихся в упаковочном материале без пузырьков. Второе. Вопросы, поставленные перед экспертом. Первый. Каковы физические и химические свойства объектов? Второй. Каково вероятное практическое применение объектов? Третье. Исследовательская часть. Основные объекты были условно промаркированы от 1 до 11, после чего была определена весовая форма каждого из них. Средний вес 2-3 грамма. Далее был взят соскоб с трех выбранных наугад объектов, а именно с объектов номер 3, литера F, номер 7, литера А и номер 10, литера Ш. Полученный соскоб был исследован с помощью милихрома А02. Вдобавок объекты исследовались на световом бинокулярном микроскопе аксиоскоп. Дополнительные объекты были также промаркированы от 1 до 11 и также исследованы с помощью вышеупомянутых приборов. Четвертое. Выводы эксперта. Основные объекты исследований представляют собой вулканические минералы, а именно пемзу, маркеры номер 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, шлак, маркеры номер 3, 5, 8 и криолит, маркер номер 10. Объектам намеренно придана сферическая форма. Внешняя оболочка объектов, не более 0,1 см, имеет устойчивую пропитку из нейротоксина животного происхождения. Дополнительные объекты исследований в части ватного основания содержат кровь третьей группы, резус-фактор отрицательный и тот же нейротоксин животного происхождения, обнаруженный на основных объектах исследования. Учитывая, что основные объекты были извлечены из тела неопознанной девушки, считаю необходимым отметить, что обнаруженный нейротоксин опасен для человека. Однако общее количество вещества на всех объектах не превышает сублетальную дозу. Это позволяет говорить о поражении исключительно нервно-мышечных синапсов. Вследствие такого поражения – нарушение координации движений и слабый, условно преодолимый паралич. Дополнительные объекты исследования представляют собой стерильные зонды-тампоны, применяются в бытовой гигиене. Материал ватной основы – хлопок 100%, материал палочки – полипропилен. Также не имею возможности дать ответ на второй вопрос относительно основных объектов, поскольку это выходит за рамки моих специальных навыков и познаний. Приложение. Распечатка хроматограммы физико-химических свойств нейротоксина. Два листа. Часть вторая. Из книги Сирены Амая «История шокирующего расследования». Ярослав Даргун. Издательство «Черная древесина», 2023 год, страница 106. 27 апреля Василий Трунько дал вполне исчерпывающий ответ относительно того, что могло ожидать архипелаг на сиренах Амая. Попало ли заключение эксперта в нужные руки? Попало ли оно в них вовремя? Увы, нет и нет. Потому что этим же днем, 27 апреля, для следственно-оперативной группы «Архипелаг» все закончилось. Остается лишь гадать, сложилась бы судьба оперуполномоченного Назара Евсеева иначе, получи группа заключения эксперта до отплытия. Гадать и сожалеть. Сам яд для условно преодолимого паралича не так уж и сложно раздобыть. Достаточно арендовать какую-нибудь посудину, выйти на ней в море, этак на глубину в 25 метров, и достать заготовленные снасти. Можно, конечно, сесть в лодку на веслах и позвать на помощь двух гребцов. Что бы вы ни выбрали, придется рыбачить. И если вам повезет, вы поймаете эту рыбу глубоко красного цвета, благодаря которому условно преодолимый паралич так легко достижим. В Карелии водится множество рыб, и самая опасная из них – морской окунь. Эта рыбка снабжена ядовитыми железами. Хотите узнать, откуда поступает яд? Возьмите без перчаток окуня за плавники, и под кожу войдут не только лучи колючки, но и белковый нейротоксин вместе со слизью. Особой опасности действительно нет, потому что ядовитые плавники в первую очередь предназначены для защиты от других хищных рыб. Но человек та еще рыба. Именно яд морского окуня использовался детьми Амая при отправлении своих дьявольских ритуалов. И Сима Ильвис стал его первой жертвой.